Глава 4. Мы шли так долго и так часто сворачивали, что я невольно пришла к выводу, либо архитектор был полным психом, и его безумие вылилось в дикую путаницу коридоров, переходов и галерей, либо мы ходим кругами. И тот, и другой вариант меня не устраивал. В лабиринте блуждать можно вечность. На то он и лабиринт. Зайти может любой, а выйти только тот, кто знает дорогу или кому сильно повезет. «Это не то, что ты думаешь», — внезапно произнесла Дилара, заставив меня закашляться от неожиданности. Я догнала Дилару и пошла с ней рядом. Глупо беседовать с человеком, обращаясь к его спине. «Прости, ты телепат?» «Кто?» — удивленно переспросила женщина, и ее брови чуть изогнулись. Очко в ее пользу. Судя по книгам, вампиры редко позволяют себе проявление эмоций. «Ну, читаешь мысли на расстоянии?» — более конкретно сформулировала я. «Нет», — качнула золотистыми локонами она. «Тогда ты понятия не имеешь, о чем я думаю». «Можем поспорить». В ее усмешке проскользнуло что-то хищное, но клыков у нее не было, что окончательно убедило меня в ее невампирском происхождении. Я сама решила, что меня водят по кругу, когда впервые попала сюда. Дело в том, что замок живой. Что? Я просто не верила своим ушам. Да, я живу в провинции, но место жительства не всегда влияет на умственные способности. Кто же верит в эту средневековую чушь про живые дома, холмы и замки? Говорят, эльфы все еще живут в живых городах из деревьев, но по мне все это сказки для детишек. Именно живой. Он меняется. Иногда пропадают целые комнаты или появляются такие, каких раньше не было. Коридоры тоже изменяют свое направление, и лестницы имеют ту же дурную привычку. «Ничего себе!» — удивленно присвистнула я, поражаясь неудобству подобного жилища. «Как же вы здесь живете?» «Ко всему можно приспособиться», — тихо рассмеялась она низким горловым смехом. «Кстати, мы пришли». В помещении, куда меня привели, был полумрак. Горело множество свечей, аромалампы распространяли ненавязчивый приятный цветочный запах редких благовоний с тонкой ноткой сандала. Причудливые тени от пламени ложились на разноцветные драпри. Пол устилал пушистый ковер, такой мягкий, что казалось почти святотатством нарушать его узор своими ногами. Но летать я пока не научилась, потому позволила своим башмакам ступить на дивное произведение искусства. Откуда-то из-за шелковых драпировок выскользнула пара молоденьких вампирш, закутанных в одежды, напоминающие яркие шелковые халаты с вышитыми на них хризантемами и диковинными птицами. Они радостно приветствовали меня и деликатно проводили в небольшую комнату. Двери здесь не было. Только драпировка из красной, расшитой ветками цветущих деревьев материи, создавала иллюзию уединенности. Комната, в которой мне предложили раздеться и оставить свои вещи, была обшита панелями темного дорогого дерева, на полу лежал уютный ковер, в углу стоял фонарь с ароматической свечой. Похоже, ребята основательно потратились, дабы изгнать из замка даже намек на сырость и плесень. Этих неизменных спутников громоздких каменных строений, всегда плохо проветриваемых, а зимой еще и не везде отапливаемых. Мне услужливо помогли раздеться, хотя я не нуждаюсь в участии посторонних в этом процессе лет с 5. Деликатно не заметили серебряный кинжал, который красовался в ножнах на лодыжке. Видимо, то оружие, которое прошло сквозь придирчивый контроль Алазии, автоматически приобретало статус легального и могло пребывать в стенах замка на законном основании. так как меня старались ни на секунду не оставлять одну, создавалось впечатление, будто девушки опасаются моего бегства. С чего бы это? Я же пришла добровольно, за уши сюда никто не тянул. На мои обнаженные плечи набросили белоснежный махровый халат, выдали мягкие белоснежные же тапочки и увлекли в другую комнату, скрытую за еще одной драпировкой. Похоже, у них тут столько комнат, что заблудиться без хорошего проводника проще простого. Больше всего поражала огромная деревянная бочка, напомнившая сказку, которую часто читала мама перед сном. Там царицу вместе с младенцем засмолили именно в такую емкость, а затем безжалостно выбросили в море. Искренне надеюсь, меня не постигнет сия участь. Хотя от вампиров всего можно ожидать. И словно в подтверждение худших опасений, все так же приветливо улыбавшиеся во все клыки вампирши услужливо подставили лесенку, предлагая залезть внутрь. Почему-то раньше массаж мне представлялся несколько иначе. Искусный массажист тщательно мнет расслабленное на столе тело сильными руками. Но вампиры не люди, у них может быть и другой подход. Надеюсь, мои ноги не дрожали, когда, откинув в сторону тапочки, я полезла в бочку. Перед глазами стояла яркая картина, как пара клыкастых дам, радостно вопят «попалась», резко захлопывают крышку, и бочка скатывается в бурлящую бездну вод. Хотя стоп, откуда здесь вода? До моря Всевышний знает, сколько дней пути. Ладно. Делая скидку на полное отсутствие глубоких водоемов поблизости, можно предположить, что нежить ограничится бездонной пропастью. Легче ли мне от этого? Ну, прямо не знаю. В море, наверное, было бы больше шансов спастись, а падение в бездну обычно окончательно, если, конечно, нет крыльев и полезного умения левитировать. Но меня разочаровали. Внутри емкости плескалась горячая вода, щедро сдобренная ароматическими маслами, в которую я погрузилась с большим удовольствием. И лишь потом в голову пришла шальная мысль: а утопить же могут. Зачем им искать целый океан, если можно ограничиться малым объемом воды? И только я так подумала, как две пары рук, вооруженные щетками, мочалками и мелкомолотыми виноградными косточками, принялись меня тереть и скрести. Ощущение было такое, словно пытаются снять кожу живьем. Конечно, я пыталась сопротивляться, но силы были неравны, и я проиграла эту битву. Затем, когда меня, обессиленную, вымытую до скрипа, извлекли из эксклюзивного орудия пыток, наверняка выдуманного извращенным умом какого-то человека-ненавистника, пришло время испугаться по-настоящему, так как изящные на вид девушки легко вынесли деревянный ящик, смутно напоминавший гроб. Я икнула от неожиданности и категорично заявила: «Не полезу я в эту страсть. Я еще в своем уме, чтобы живой в гроб ложиться. И вообще боюсь замкнутых пространств. Это фобия у меня. Вот». Вампирши с милыми улыбками на бледных прекрасных лицах дружно принялись убеждать, что я все неправильно поняла, и передо мной вовсе не ящик для отправки в последний путь, а такая баня, наполненная горячими опилками с добавлением ароматических масел. Будто именно это сочетание дивно влияет как на кожу, так и на весь организм в целом. Но меня не проведешь. На зрение пока не жалуюсь. Гроб, он гроб и есть, чтобы там нежить не считала. Да, вампиры спят в гробах, но от этого они кроватями не становятся. В конце концов, пришлось сдаться и лечь в ящик прямо на горячие опилки. Но уступила я только потому, что проводить всю ночь в обнаженном виде, пререкаясь с вампиршами, было глупо. Опилки действительно оказались горячими. Они не обжигали, но потеть начало практически сразу. Я тут же стала подозревать вампиров, что они перешли от крови к жареному мясу. Хотя вроде бы они кровососы, и такая быстрая смена диеты нереальна. Да и ящик не закрыли до конца, было чем дышать. Может, стоит позвать на помощь? Идея хороша, только кто откликнется на мой зов? Сами вампиры? Не доставлю нежити такого удовольствия. Умру гордо, с высоко поднятой головой, или в данном случае вытянутой, как истинная дочь своей матери. Но запекать мой организм в горячих опилках и подавать к столу, как экзотическое блюдо в собственном соку, никто не собирался. Вопреки моим ожиданиям, примерно каждые 10 минут меня извлекали на свет, мыли, укутывали, поили вкусным ароматным чаем с лимоном и медом и нежно укладывали обратно. Через 3 или 4 сеанса распаренное до состояния растаявшего желе тело вынули окончательно. Погрузили в бочку с душистой водой. Думаю, если бы удалось узнать рецепт состава для ванной, его расхватали бы быстрее, чем лучшие пирожные в кондитерской на углу. Как я ни принюхивалась, смогла уловить лишь наличие розового масла, но запах остальных ингредиентов остался загадкой, что немало уязвило меня как травницу. Затем меня растерли теплыми полотенцами, натерли нежным кремом для тела и уложили на странный стол с дыркой для лица. Это они хорошо придумали. Крайне неудобно лежать, расплющивая нос по простыне, когда кто-то колдует над твоей спиной. Даже если предложить мягкие подушки, все равно останется проблема с дыханием. Именно на этом этапе к нам вновь присоединилась прекрасная золотоволосая Дилара. Жестом, преисполненным непередаваемого изящества, явно отрепетированным многолетней практикой, она отпустила вампирш и явила мне свою фирменную улыбку. «Я решила сделать массаж сама. Не возражаете?» Я пожала плечами. Мне действительно было все равно, но чисто ради восстановления справедливости заметила. «Слышала, что в замке массаж гостям делают исключительно вампиры?» «Да, это правда», — спокойно согласилась она, подходя вплотную к столу, и я уловила тонкий аромат ее духов. «Устраивайтесь поудобнее». Вот так. Длинные, неожиданно сильные пальцы деловито расправили простыню и помогли улечься поудобнее. «А раз правда, почему массаж будете делать вы? Вы же не вампир». Руки золотоволосой девы, по-хозяйски ощупывающие мышцы так тщательно, словно их обладательница собиралась лепить мою скульптуру в полный рост по памяти, на мгновение замерли, застыли в нерешительности где-то в области лопаток. «Почему леди решила, что я не вампир?» В ее голосе послышалось легкое удивление. Либо она действительно не ожидала подобного вопроса, либо хотела, чтобы я так думала. Впрочем, второе как-то чересчур. Но не признаваться же, что как некромант я чувствую умерших и неживых, а ее ощущаю иначе. «Всем известно, что вампиры не отражаются в зеркале», — выпалила я первое попавшееся, что пришло на ум. Дилара насмешливо фыркнула. «Что за чушь?» «Ну, тогда не отбрасывают тени», — не сдавалась я. «Просто бабушкины сказки, как и то, что следует рассыпать семена мака от кладбища, где спит предполагаемый кровосос». «Будто вампир не успокоится, пока не пересчитает все до последнего зернышка. Наступит рассвет, и он не успеет добраться до вашего дома. Вы в это верите?» «Хм, какой интересный способ. Надо будет попробовать на досуге», — откликнулась я. «Но хорошо заряженные амулеты, осиновый кол и вода, предварительно освещенная в храме Всевышнего, все-таки вернее будут». «Согласна». В мелодичном голосе Дилары послышался плохо скрываемый смех. «Думаю, на сегодня довольно глупостей. Пора спать». Я хотела ей возразить, что массаж и сон, будь он трижды здоровый, это вовсе не одно и то же. Но золотоволосая дева нажала своими длинными пальцами на какие-то неведомые точки, и я уплыла во тьму. Уже проваливаясь в цепкие объятия сна, услышала: «Сладких снов, дорогая», и мягкий женский смех. «Вот зараза! Проснусь, покажу ей грезы во сне и наяву».